Глава 17. Ласточка. Наши дни. Мне кажется, что Аверин не дышит. Несет меня по коридору на руках, будто я ничего не вешу. К лифту, затем минует еще один коридор, часто оборачивается, проверяя, успевают ли дети. И не дышит. Совсем. Мишка, не тяжело? Давид бросает взгляд на толстый пакет, а в глубоко синих глазах светится настоящая гордость. «Нет», — пыхтит сынулька, меняя руку. «У нас с собой вещей немного было, большую часть охранник забрал. Но Мише пришлось тащить большой пакет по двору отеля, держать его, пока нам оформят номер, а затем еще вытерпеть лифт и коридор. Юла порывалась помочь брату, но он, потея и напрягаясь, отказался. Мол, девочкам нельзя тяжелое носить. Я прячу глаза, стараясь не замечать угол тяжелого подбородка, что нависает надо мной, не изучать гладко выбритую кожу, не пересчитывать пряди черных волос, что слегка увлажнились от холодной погоды. Давиду явно тяжело сдерживаться рядом со мной, но он идет дальше и смотрит только вперед. Ни разу за все время пути по отелю не посмотрел мне в глаза, будто боялся, что я прочитаю в его взгляде что-то запретное. Вытянулся по струнке, как бравый солдат. Сильные руки сжимают мою спину, и я знаю, что не уронит. Сам упадет, но не отпустит. Это как-то чувствуется на тонком уровне. Почему же тогда, много лет назад, отпустил? Вытолкнул из своей жизни так унизительно, а теперь пришел о сыне спрашивать. Жестоко ведь. Хочется закричать ему это в лицо, но я прикусываю язык, сдерживая сильную дрожь, и колкую боль в спине снова прячусь на большой груди. И только сердце выдает уверенно. Глухие тревожные удары под ребрами так быстры и сильны, что я невольно переживаю за его здоровье. Я пока не понимаю, откуда Миша взял, что Аверин его отец, сопоставил и догадался, или это что-то другое. Стараюсь не думать заранее о плохом, поскольку меня больше беспокоит, что Егор не придержал язык за зубами и выдал мою настоящую личность. Теперь все слишком усложнится. И дело не в Давиде. Дело в том, что если меня найдет отец, моя жизнь резко изменится. А я не хочу публичности. Не хочу, чтобы мое лицо мелькало на экране, а мои дети не могли спокойно ходить в обычную школу. Мне не нужны деньги ценой свободы и права выбора. Папа отказался от меня, а я вычеркнула его из своей памяти и не хочу туда возвращать. Уж лучше оставаться голодной, чем позволять кому-то управлять собой». Я после отца попалась на похожую удочку с гражданским мужем, который тоже вроде как помогал выбраться из передряги, но позже заявил, что я его собственность. Теперь не хочу в кабалу. И эта ситуация с Давидом, когда не могу отказаться от его помощи, угнетает до глубины души. Если бы могла ходить, если бы не спина, я бы бежала от него, не оглядываясь. Но против меня ополчился даже мой организм, и я давно не вижу просвета впереди. Только мрак и боль. «Миша, занимайте сестрой вторую комнату». Заходя в номер, распоряжается Давид. Несет меня через гостиную в теплых тонах, с тяжелыми шторами и сверкающей люстрой по центру. И мы попадаем в ванную. Дети что-то щебечут, но я издали не слышу их слов. Вдруг понимаю, что не смогу ни разогнуться, ни умыться сама, а ползти по полу на четвереньках перед доверенным постыжусь. «Арина, я должен тебя раздеть». Прижимая к себе, Давид очень осторожно опускает меня на ноги. Держит подмышки, потому что я сцепляю зубы от боли, пытаюсь подняться, устоять, но все равно падаю ему на руки и ждет ответа или разрешения. А я могу только плакать, потому что боль в спине невыносимая. От шеи до копчика простреливает и шпигает, отнимая ноги. Я в старом спортивном костюме. Не мылась несколько дней. Вчера с трудом влажным платком вытерлась. Это все, на что меня хватило. «Держись», — шепчет Аверин, не дождавшись моего ответа. «Я воду включу, чтобы прогрелась комната». Киваю и прячу взгляд. Мне стыдно. Мне жарко от одной мысли, что нужно довериться его рукам. Но я не могу попросить детей. Не могу никуда уйти от этого. Он единственный, кто может сейчас помочь. Давид отклоняется на миг, чтобы дернуть ручку горячего крана вверх. Меня простреливает снова, на секунду выбивая из груди воздух. «Тише». Аверин тут же подхватывает меня за талию. Я впиваюсь в его шею руками, кажется, цепляю пальцами волосы, но он терпит. «Еще рывок, Арин. Нужно снять одежду. Я не буду смотреть, клянусь. Только не дергайся, будет только хуже. И мне хватает сил на глоток. Судорожный, взволнованный, но даю согласие взглядом и цепкими объятиями. Давид осторожно стягивает мешковатую кофту через голову. И когда я снова падаю, ловит меня, притягивает к себе, поглаживает по спине, успокаивая. Я прячу лицо за волосами. Мне до ужаса стыдно за свой вид. Наверное, и пахну противно. Но Давид смотрит в глаза и ни разу не выдает своего недовольства или неприязни. Сначала он стягивает штаны вместе с трусами. И я чудом, держась за него, поднимаю одну ногу, затем другую. И не думаю о том, что он может меня увидеть обнаженной. Не до этого сейчас. Пар плавно наполняет комнату, шум воды заглушает наш перестук сердец и хаотичное дыхание. Футболка, что прилипла к грязной потной коже, чуть длиннее бедер, прикрывает пах. Но Давид туда и не смотрит. Мельком бросает взгляд, но тут же уводит его в сторону и тянет вверх влажный трикотаж. Я слышу, как он со свистом выдыхает, когда я остаюсь перед ним без клочка ткани. Не дает себе передохнуть, снова подхватывает меня на руки и плавно опускает в приятно горячую воду. Ванна достаточно большая, чтобы вытянуться и расслабиться. Я неловко прикрываю себя руками, но это и не нужно. Аверин отступает и, отвернувшись, проговаривает. «Я вернусь через 5 минут, чтобы проверить, как ты. Пока отдыхай, постарайся не вставать и не делать резких движений». Уходит, а я не успеваю сказать спасибо, что вертится на языке. Откидываюсь затылком на белый акрил и первые несколько минут теряюсь в пространстве. Мне так хорошо, что едва не засыпаю в воде. Последние сутки постоянная боль измучила, не давала спать, а сейчас я словно родилась заново. Чувствуя, что время тикает, ускользает, что Давид скоро вернется, я пытаюсь приподняться, но прострел не дает. Меня прошибает током, и не в силах справиться с болью, соскальзываю в воду с головой. Но тут же выныриваю и оказываюсь в крепких ладонях. Снова. «Я понял». Ласково улыбается Давид. «Тебя нельзя оставлять. Ты даже в сток готова уплыть, чтобы сбежать от меня, да?» «Спасибо». Сквозь водные потоки, что ползут по лицу, получается свистнуть и добавить. «Я бежала не от тебя». «От отца. Я это уже понял. Только могла и тогда сказать мне об этом. Я смог бы помочь. Без всякой оплаты, ласточка». «Я привыкла рассчитывать только на себя». «То есть муж — это все выдумка?» «Не совсем, но он бросил нас». «Знаю, Мишка говорил». «Ты же понимаешь, что он не твой сын и быть им не может?» Прищуриваюсь, прощупывая почву. Его руки все еще в воде, придерживают меня, но взгляд держится напротив, только изредка соскальзывает на губы. «Да, Миша уже сказал, что выдумал это, чтобы ему мой телефон в клинике дали». Но если честно, Давид как-то с горечью улыбается. Я бы хотел такого пацана. От тебя хотел бы. Это невозможно. Я не твоя. Мы из разных миров. Я не собираюсь вешать на чужую шею свои проблемы и не планирую отношений. На то есть причины. Я уже это понял. Опускает голову, сокрушаясь, но взгляд застывает на моей груди, что вершинками выглядывает из-под воды. И его дыхание сбивается. Вскидывает голову и договаривает немного ниже, чем обычно. «Я не стану настаивать и принуждать, но как врач не могу тебе позволить себя убивать. Хочешь этого или нет, но пока ты под моим покровительством». Убирает из-под воды руки, убеждается, что я не утоплюсь, тянется к бутылочкам на полке, щедро наливает на ладонь жидкости и склоняется, чтобы коснуться моих волос длинными пальцами. Нежно и бережно. Сергей никогда бы не позволил себе опуститься так низко, чтобы мыть меня. Даже когда с температурой лежала, и мне нужен был душ, а я еле волочила ноги по коридору, он лишь насмехался, что ползу как черепаха. До отчаяния хочется спрятаться от рук Аверина, потому что они теплые, мягкие и надежные. «Ты дрожишь», — говорит Давид. «Замерзла? Воду погорячее включить?» Я ничего не вижу из-за мыла на голове. Оно ползет по лицу, стекает по лбу и попадает на глаза. «Подай мне душ, я смогу сама помыться». Протягиваю руку, пытаясь нащупать бортик ванны. «Нет». Чужая ладонь нажимает на плечо. «Нельзя. Ты сорвешь сильнее. Не двигайся. Я сам все сделаю, а ты просто расслабься. Если бы это было возможно рядом с ним. Даже в таком состоянии, когда едва могу двигаться, чувствую, как разливается по мышцам горячий огонь, заставляя меня дышать чаще. Давид включает душ и осторожно смывает с волос мыльную воду. Я так и не открываю глаза, потому что мне страшно заглянуть в эти синие колодцы, способные утопить. Он тяжело дышит, и дрожь его рук передается мне. Но я не комментирую. Жмурюсь, подрагиваю от елейных прикосновений. Но когда мочалка касается моего плеча, плавно соскальзывая вниз, я распахиваю глаза и перехватываю его руку. Нет. Он смотрит неотрывно, пронзает меня, будто в душу заглядывает. Да, Арина, я всего лишь врач. Неужто так сложно понять это? После всего, что было, Давид, срывается с губ. Сложно. А что было? Несколько поцелуев и... Прекрати, я сама могу. Пытаюсь убрать его руку с намыленной мочалкой, но личный изверг усмехается и уводит руку в сторону, а я не дотягиваюсь. Лишнее движение вызывает новые прострелы, зажимает поясницу, что только-только начала хоть немного расслабляться. И я сдаюсь, роняю руки в воду, окатывая уверенно брызгами. «О, спасибо, так намного легче работать с пациенткой». Усмехается змей, ведет мочалкой по плечу, цепляет вверх груди, но до сосков не добирается, тут же поднимается и ласково протирает шею. Запрокидывает мою голову второй рукой, а я судорожно сглатываю. Это немыслимая пытка. «Ты меня так драешь, будто я в помоях искупалась, от меня так плохо пахло?» Он замирает, стискивает мочалку, проливая на меня прохладную пену, а затем взрывается искрящимся хохотом. «Напротив, ласточка, ты так вкусно пахнешь, что у меня скулы сводят от желания, но ты же запретила приставать. Вот терплю». Роняет взгляд, а я понимаю, что он все это время сидел рядом с ванной на коленях, и я не видела его полностью. «Извращенец». «Нет, я просто голоден, и чтобы ты не искушала меня, буду тебя драить до красна каждый день». Он хмурится, но как-то игриво. «Утром, днем и вечером, потому что иначе свихнусь». «Ты ко всем пациенткам относишься так... особенно?» Он легонько щелкает меня по носу. «Подловила. Думаешь, что испорченный, да?» «Увы, так и есть». Мочалка касается соска, пена прячет его, а следом за мягкой губкой бегут, как мотыльки, пальцы, раскатывая по коже что-то похожее на эйфорию. Я бы потянулась за ощущениями, если бы не спина. Приходится прикусить язык и снова закрыть глаза. «Тогда делай это быстрее». Голос предательски хрустит, снижается до неузнаваемости. «Я только учусь. Не торопите меня, госпожа Ласточкина». Давид перемещает губку ниже и поглаживает живот. Вода хлюпает и растекается от его движений в стороны, а между ног приятно тянет от предвкушения. Сколько бы я ни отпиралась, у меня слишком давно никого не было, и тело томительно требует разрядки, а я не осмелюсь попросить, только не уверена. Он привяжет меня к себе, а потом выбросит. Снова. «Держись за бортик», — мягко просит мужчина, и когда я слушаюсь и приоткрываю глаза... Крепко обхватывает голень, проводит мочалкой от носка до колена, плавно перетягивая по коже мыло. Выше, еще выше по бедру. И, минуя критическую точку ниже живота, берется за другую ногу. Проделывает с ней то же самое. Он просто мылит меня, а я сгораю от стыда и необузданного желания. Не могу двигаться, спина взрывается от малейшего шевеления. Но ласковые вязкие прикосновения вытягивают из меня что-то такое, чего я и сама никогда в себе не замечала. Низменное желание обхватить его ногами, позволить войти на всю длину, взять меня жестко, яростно, чтобы не хватало дыхания, чтобы нам обоим было мало. «Ты точно замерзла», — шепчет Давид, опуская вторую ногу в воду. «Ничего, сейчас согреем». Привстав, он подхватывает меня под шею, и колени, и без всяких усилий вытаскивает из воды. Намокает сам, пока филёр растекается лужа, но уверенно будто плевать, он опускает меня на пол. очень осторожно, приседая, контролируя каждое движение, заглядывая в глаза, будто считывает в глубине зрачков, больно мне или нет. А затем, укутав в махровый халат, все-таки уносит из ванной комнаты в тихую темную спальню. «Где малыши?» — шепчу я, прижимаясь к его сильной шее. Разрешаю ему раздеть себя снова, помочь с длинной неопознанной футболкой, что неохотно надевается на влажное тело, и уложить на прохладные простыни. Сон стремительно подбирается. Я не могу его отогнать, как ни пытаюсь. Не спала несколько суток из-за боли, а теперь из меня словно вытащили позвоночник и бросили на перину. Тебя сейчас уложу и к ним вернусь. Не переживай. Что-то в его голосе такое родное и теплое, что я невольно прикрываю глаза и облегченно выдыхаю. После горячей ванны и правда стало легче. Или от теплых рук, что будто закрыли меня от внешнего колючего мира. Не особо помню момент, когда уснула. Просто выключилась, и все. Позже чудилось, что кто-то забирается наглыми ручонками под одеяло и пытается пощупать мои ягодицы, приподнять край футболки, но я все равно не могу проснуться. Сон настолько крепок, что получается только вяло отмахнуться и снова провалиться в забытье.